Неисповедимы пути Твои, Господи! Ну и Тебе, всемогущий, далеко до замысловатых вывертов женской психологии. Знаете, с чего начала разговор, явившийся после обеда ко мне Наденька и Гобсон? Ни за что не догадайтесь. Как не смог догадаться я. Ведь видел же ее сверкающие от желания поделиться открытием глаза. Знал, о чем нынче судачат на всех углах. Полагал, что и она сейчас же потребует немедленно вывести из различных предприятий как можно больше наличности с тем, чтобы бабахнуть всю эту гору разноцветной бумаги в государственную ренту. А она спокойно, стальные нервы, даже завидно, уселась на приставленном кровати стуле, сложила узкие ладошки поверх лежащего на коленях портфельчика и вдруг спросила: «Герман, умоляю вас, откройтесь мне, скажите, вы что, взятки берете?» «С чего вы взяли?» — совершенно искренне удивился я. «Уж в чем-чем, а в этом меня еще никто не обвинял». «На медне я побывала у господина Мартинса в банке», — глубоко вздохнула девушка. «Пыталась привести в должный порядок ваши, сударь, долги, и каково же было мое удивление, когда Гинтер Теодорсович вдруг заявил, что, дескать, известными ему задолженностями вы более не обременены, и как же я должна была это принимать?» «А в чем, собственно, дело?» — улыбнулся я. «Отличная новость, что не говори. Часть их селей я еще до побега закрыл из средств, присланных принцем Ольденбургским. Очень не хотелось, но все-таки пришлось. Дядя Карло, помнится, говорил, что я могу располагать по своему усмотрению сумме до 100 000 рублей, а я всего-то 20 временно позаимствовал. Еще часть вовремя привез Гилев-младший. Остальные долговые обязательства в общей сложности на 300 с хвостиком тысяч к учету ни в один из банков, кем бы то ни было, предъявлены не были. Именно их должен был постараться выкупить старый прибалт. И теперь он посредством моего навязчивого финансового консультанта заявлял, что наша с ним операция увенчалась успехом». «Ну же, Герман, как же!» Мадемуазель Якобсон даже порозовел от возбуждения. «Управляющий попросту отказался сообщить, из каких мне неведомых фондов взялись деньги для выкупа ваших долгов. Когда же я стала настаивать, заявил, что, дескать, вы изредка попросту приносите весьма серьезные суммы для расчетов с кредиторами. Просто приносите, Герман. То 100, то 130 тысяч, а то и больше. Откуда они? Что я еще могла подумать, кроме того, что вы обложили поборами большую часть туземных торговых людей? Это вы должны признать единственная серьезная причина вашего стоического нежелания покидать этот край». «Боюсь вас, Наденька, разочаровать», — развел я руками. «Но нет, я не брал и не собираюсь этого делать и впредь. Да, но откуда тогда? И не намерен раскрывать вам, сударыня, всех своих секретов. Быть может, немного более жестко, чем собирался, закончил я. Довольны того, что вы, не спросясь дозволения, взяли из моего стола». «Что?» — вспыхнула фрейлина цесаревна. «Вы, как вы? Вы смели подозревать меня в том, что я рылась в ваших бумагах? Ну, не на комоде же в гостиной вы взяли все это?» Я неопределенно крутанул ладонью. Честно говоря, сам не рад был, что затронул эту тему. Ничего секретного в этих бумагах не содержалось. Все хоть сколько-нибудь серьезные бумаги либо хранились в огромном величиной с комнату сейфе в подвале, либо находились среди моего багажа, когда я покидал свой томский теремок. Кроме того, было по-настоящему любопытно наблюдать за попытками этой девушки разобраться в изрядно запутанных, зачастую неоформленных должным образом делах, а посему и на экспроприацию бумаг из ящиков стола в кабинете я посмотрел, что называется, сквозь пальцы. «Это все!» — девушка яростно сбросила портфель с колен, и он со звуком упавшего кирпича рухнул возле кровати. «Валялась прямо на столе! А вы, сударь, вы бесчувственный, самовлюбленный, облязлый воробей!» Якобсон вскочила, прожгла меня насквозь полыхающими мегаваттным лазером глазами и выскочила из комнаты. «Вот ты поговорили, ядрёшкин корень!» «А я готовился!» Подробности велел разузнать об этих чертовых судных кассах. Князю Кекуатову скаута гонял. Хотел убить финансовую консультаншу известием, что в украшенную пеликанами сберкнижку все равно позволит вписать не более 300 рублей, при том, что за один раз на счет может положить не более червонца. Смехотворные при моих-то оборотах суммы, а не десятки тысяч, как она наверняка планировала. И все зря, только вновь поссорились. Можно подумать, мне заняться больше было нечем. Я и без этих ее бухгалтерских эквилибриз едва мозг себе на бекрень не свернул в попытках решить, как же разместить целую толпу омских чиновников с семьями, когда они прибудут в Томск, да еще обеспечить их рабочими местами. Учитывая, что без них в губернской, а теперь региональной столице жилплощадью натуральнейший дефицит, да и в присутствиях, несмотря на существенный недокомплект служащих нижнего звена, о свободных помещениях давно забыли. Нужно было требовать у магистрата подходящий участок под строительство здания администрации главного управления, выбивать деньги, договариваться со строителями и поставщиками материалов, заказывать, отвлекая и так перегруженных работой городских архитекторов, проект. Но и с загадкой, как попало валявшихся в моем кабинете бумаг, тоже стоило разобраться. Чуяло мое сердце. Неспроста они вдруг выползли из запертых на ключик ящиков, где я абсолютно точно помню их, оставлял перед отъездом. Неладно было что-то в моем датском королевстве. На счастье, мой теремок не зимний дворец. Нет у меня ни тысяч слуг, ни орд праздношатающихся придворных, ни армии, конвойных гвардейцев. Весь штат моей усадьбы не больше десятка человек, включая дворника, по совместительству конюха, и повара с двумя поварятами и помощниками. В путешествии со мной уезжал только Апанас, он же и старший слуга, что-то вроде дворецкого. Остальные, по идее, должны были оставаться на месте, если выяснится, что жандармы свой любопытный нос в мои бумаги не совали, под подозрение попадает не так уж и много людей. Не нужно было обладать детективными талантами варежки, чтобы, задавая вопросы и получая ответы, вызнать, что с обыском в терем никто не приходил, а господин Карбыш вообще избегал дверей кабинета. Но буквально за пару недель до моего возвращения в бессознательном виде один из слуг, как мой белорус выразился, по хозяйству мужичок и заведующий каретным сараем, попросил расчет и потом даже уехал из Томска. Другим дворовым свое решение объяснял тем, чтобы получил нежданное наследство, небольшую лавку и дом в Семилушках. Ему еще и завидовали. А по мне, так очень уж все это подозрительно выглядело. Бумаги из запертых ящиков стола сами собой переместились на столешницу, что, как я искренне полагал, невозможно без соответствующего ключа или слесарных навыков. И вот единственный из всей прислуги, обладающий нужными знаниями, человек вдруг неведомо как получает изрядную сумму денег. Был бы я, что называется, ходячий, и тут не стал бы тревожить господина Иринея Михайловича. У него и так заданий было выше главы, не считая семейных, ну, так скажем, хлопот. Его супруга, наша незаменимая фотоледи, была на сносях. Старший сын учился в гимназии, и поздней осенью чета Пестяновых обзавелась приличной усадьбой в районе Белозерья. Добавим сюда еще мои поручения по исследованию жизненного пути моих новых сотрудников, которые, к слову сказать, вообще пока еще проживали в славном городе Омске. Начальник, и пока единственный сотрудник моей личной разведки, не жаловался. Понимал, что не за красивые глаза, а я его следом за собой в главное управление перетащил и в чинах повысил. И тем не менее пришлось. И Миша Карбышев буквально наставил. Я понимаю, что в нем жандармское прошлое играет. Ему попросту неприятно осознавать, что все неприятности случились именно в то время, когда дом как бы находился на его попечении. Да, признаюсь, и мне было чрезвычайно любопытно. Как я уже, кажется, говорил, ничего сколько-нибудь серьезного в тех бумагах не было и быть не могло. Навыки работы с документами особого режима секретности в мое время вбивали быстро и эффективно на всю жизнь. Поэтому утечка информации совершенно не пугала. Но, однако, выявить человека, приложившего усилия, подкупившего моего дворового человека, очень бы хотелось. Хотя бы для того, чтобы понять, с какими силами и почему теперь меня сталкивает лбами судьба. Варежка пообещал заняться на досуге. Я и не настаивал. До 7 лужек, если мне память не изменяет, примерно 15 верст. Не так уж и далеко, но по весе не распутится и немало. И сам, что называется, с головы до ног перемажешься, и лошадь заморишь. Пока суд да дело, подкралось 16 апреля. И вечер, когда у огромного числа подданных российского императора в головах весь мир едва кверху тормашками не перевернулся, было обнародовано потрясающее известие. На государе было совершено покушение. Некий господин Каракозов, саратовский дворянин, выгадал момент, когда Александр выходил из ворот летнего сада, где прогуливался в компании своих племянников, герцога Лейхтенбергского и принцессы Баденской, и даже вытащил пистоль, но был немедленно схвачен героическими сотрудниками третьей канцелярии, изображавшими из себя праздно гуляющую публику. Доморощенный террорист успел выстрелить только раз, никого, милости Божией, не задев. После задержания еще в присутствии государя-императора Каракозов будто бы вел себя нервически, выкрикивал бессмысленные фразы и ругался. «Дурачье!» — вопил несостоявшийся убийца. «Ведь я же для вас, а вы не понимаете!» Жандармы не понимали, но отлично себе представляли, как могла бы сложиться их дальнейшая карьера, если бы теперь не этот одетый в студенческую шинель молодой человек валял с у их ног, а залитый кровью сам самодержец всероссийский. Оттого и не стеснялись эти самые ноги пускать в ход, и, кабы не добрый наш царь, могли бы и забить насмерть. «Оставьте!» — велел Александр и жестом велел поднять недоделанного террориста с земли. «Кто вы, сударь? Русский ли?» «Я...» — утерев кровь с разбитых губ, выговорил Каракозов. «Я, ваше величество, русский!» «Тогда почему же вы намеревались сделать это?» — навязчиво продолжал допытываться любопытный император. «Вы, государь, обидели крестьян!» «Ваших?» — удивился царь-освободитель. «Такой вот случай приключился, Ядрёшкин корень!» Никсы с Дагмарой примчались следующим же утром чуть свет. Я и прежде несколько раз отправлял осведомиться, не заглянет ли к бедному больному западносибирский наместник. Вопросов накопилось уйма, которых без одобрения его высочества было не решить, но меня кормили отговорками, что Николай Александрович будто бы занят своими генералами, и выделить мне время ему сейчас никак невозможно. А вот с 17-го сами прилетели без приглашения. Цель визита мне озвучили прямо с порога. Великий князь сразу же заявил, что уже забрал из местной жандармерии дело о польско-русском революционном заговоре и отправил генералу Мезенцеву депешу с настоятельной рекомендацией немедленно отослать майора Катанского туда, куда Макар телят не гонял. А мне наследник престола, не сдерживаясь в выражениях, чуть не приказал зарубить себе на носу, что заговор этот польский никак иначе, и что я даже под пытками только это и должен кричать. «Пытать нынче же начнете, ваше высочество?» Холодно поинтересовался я, не понимая, в чем же провинился. Мне казалось, дела обстояли с точностью до наоборот. Это именно мы со штабс-капитаном Афанасьевым арестовали курьера-заговорщиков, нашли документы и известили об опасности соответствующие органы. Так что поведение наместника я решительно не понимал. «Молчите, сударь!» Заслоняя меня от побагровевшего от гнева Николая, выдохнула цесаревна. «Потом! Все потом! Теперь только скажите, что вам все понятно, и что говорить, коли кто спросит, вы знаете. Ну уже, Герман!» «Истинно так, моя госпожа!» — вынужден был согласиться. «Я понял, я знаю, то-то же!» — — прохрипел тиской тесный воротник Никса. — А то шуточки! — Господи, да что случилось-то? — Я всегда считал, что имеет значение только случившееся событие. История в той жизни никогда меня не привлекала. Легенда о КПСС и то с грехом пополам сдал. Что уж говорить о датах смерти монархов, правивших империей в XIX веке. Имена, слава богу, знакомы, и то ладно. Тут даже та самая преснопамятная книжонка о судьбе несостоявшегося 13-го всероссийского самодерца за божественное откровение. Но ведь и о ней в фактах смерти отца несчастного царевича Николая ни слова. Как, когда, никакого понятия. Но, по моему глубокому мнению, рановато еще молодому принцу на престол. Никса еще и сам не ведает, чего хочет. К чему стремится привести нашу многострадальную отчизну? Вроде и с реформаторами дружит, великого князя Константина поддерживает, но и с ветеранами-ретроградами не ссорится, хочет на двух стульях усидеть. И тем, и этим. Это я, полтора жизни прожив, знаешь, когда с двумя зайцами пойдешь, непременно шишкой на лбу вернешься. Не получится править компромиссами. Александр вот как раз как нельзя лучше это доказывает. То шаг вперед делает, что-то в стране начинает меняться, тот же шаг назад, когда воплощение изменений поручается людям, для которых эти реформы, что нож острый горло. Если Николай таким же монархистом будет, значит, все зря. Все мои эксперименты и прогрессорство после моей смерти немедленно утонут в болоте равнодушия. Фабрики и заводы растащат, разворуют. Потому и привлекал к себе внимание. О готовящемся покушении предупреждал, считал, ничем не рискую. Все сведения получены уже здесь совершенно легальными методами, и каждое слово может быть легко объяснено. И хорошо, что Мезенцев все-таки внял моим предупреждением и организовал охрану священной особы должным образом. Иначе откуда вдруг взялись те самые обыватели, сумевшие в считанные секунды скрутить Каракозова? Все кончилось просто замечательно. Александр II, освободитель, жив, какими бы его прозвищами ни награждали бравые гвардейские офицеры, продолжает оставаться символом страны, чего же более. Теперь-то чего нервничать и беспокоиться? А, ну да, я еще и о готовящемся бунте поляков в Сибири предупреждал. О том, что сигналом к выступлению как раз и должно было стать покушение на государя, и что с того? Сколько тех поляков, да даже будь их в сотни раз больше, один полк профессиональных военных способен разогнать всю их вооруженную косами армию. Наши роты в той же Средней Азии целые орды туркменов в бегство обращали, а те куда лучше оснащены были, чем наши польские кандальники. Эх, Герочка, на кого ж ты меня покинул? Как бы здорово ты мне сейчас пригодился, подсказал бы, объяснил, что именно так взволновало наместник. Что заставило пробкой вылететь из гороховского особняка, только чтобы наказать? Какими именно словами мне надлежит рассказывать о раскрытом заговоре, надо полагать, Никса и штабс-капитану кого-нибудь отправил, или даже к себе не погнушался вызвать. Николай-то Свет Андреевич Афанасьев ровно столько знает, что и я. И раз пошла такая пьянка, то и спрашивать его так же, как и меня станут. Значит, и посоветоваться с матерым жандармом будет не лишним.